Параграф 243. Метод, таким образом, есть не внешняя форма, а душа и понятие содержания, от которого он отличается лишь постольку, поскольку моменты понятия также и в себе самих приходят в своей определенности к тому, чтобы обнаружиться как тотальность понятия. Тем самым определенность или содержание приводит себя вместе с формой обратно к идее, и таким образом идея представляет собой систематизированную тотальность, которая есть лишь одна идея, особенные моменты которой столь же суть в себе, сколь и порождают благодаря диалектике понятие простое для себя бытие идеи. Наука таким образом кончает тем, что понятие постигает самое себя как чистую идею, для которой идея есть ее предмет.